Глава пятая. Совершенно секретно. Код доступа строго ограничен. Категория S-06-70-206 обязательно к исполнению. Количество копий – 3. Секретариат администрации президента Российской Федерации, директору ФСБ и генеральному прокурору. Распоряжение первого помощника министра МВД России, генерал-лейтенанта Лорд Кипанидзе ГА, начальнику кадрового управления МВД Российской Федерации, генерал-майору Панину С.Ю. 7 июня 2011 года. Действуя во исполнение распоряжения администрации президента Российской Федерации и приказа министра МВД, довожу до вашего сведения в кратчайшие сроки, в течение 2 суток, временно переподчинить оперуполномоченного Гакатонского райотдела полиции, Кунгурский район, Пермский край, капитана Мартынова, П.И., в управление национальной стратегической безопасности «Вектор-100» в подчинение Новикову, Г.И. Приказываю также откомандированного вышеназванного офицера и курсанта-стажера Нижегородской академии МВД оперативно-розыскной факультет Веревкина, М.И., временно считать сотрудниками управления «Вектор-100». Кроме этого, приказываю проводимое в отношении Мартынова и Веревкина расследование по месту службы и учебы немедленно прекратить, против зачинателей возбуждения дел провести в 3-дневный срок тщательное расследование совместно со Службой собственной безопасности МВД Российской Федерации, ФСБ и Генеральной прокуратурой. Виновных в дискредитации капитана Мартынова и курсанта Нижегородской академии МВД Веревкина М.И. наказать по всей строгости закона, об исполнении доложить лично в секретариат администрации президента и первому помощнику министра МВД России. Поселок Русский. Москва знакома каждому в России, но лишь единицы располагали сведениями о существовании маленького городишки, имевшего аналогичное название «Москва-2». Этот секретный объект занимался созданием ядерного оружия и относился к совершенно секретным местам, пути дороги к которым бесцеремонно отрезались бдительными охранниками еще далеко на подходе к ним. К таким местам относился и поселок Русский, находящийся в Пермском крае. В 1994 году специальным постановлением Совета министров Российской Федерации был утвержден список городов, въезд и выезд из которых не то что иностранцам, нашим гражданам и то был категорически воспрещен. В этом списке поселок Русский занимал почетное 1-е место. Если говорить откровенно, то название «Русский» впервые прозвучало в 1994 году. Во времена СССР это место именовалось не столько патриотично, объектом 130. В нем проживали примерно 30 тысяч человек, трудившихся в основном в 5 секретных НИИ, разрабатывающих для вооруженных сил Советского Союза уникальные комплексы для самонаводящихся межконтинентальных ядерных ракет. Жители объекта 130 всегда находились в привилегированном положении в сравнении с остальным населением страны Советов. Высочайший уровень благоустройства, не в пример другим городам развития, сфера социального обслуживания и прочие приятные мелочи для них были обыденны. Поэтому на это попросту никто не обращал ни малейшего внимания. Тут даже был 1-й в СССР стереокинотеатр «Октябрь», и крутили в нем не абы что, а лучшие образцы отечественного и мирового кинематографа – Феллини, Фассбиндера, Тарковского и прочих величайших мастеров. На такой пустяк никто не обращал внимания. Ну, есть и есть, что с того. Значит, заслужили. О продуктовом обеспечении можно было даже ораторию сочинять. Допустим, если году этак в 70-м за палку сыровяленого финского сервелата, если, конечно, не повезет, в раздраженной очереди могли изувечить, а за махеровый шарфик убить, то на объекте 130, поселок Русской, Все было наоборот. Полки единственного продмага прогибались и трещали от переизбытка дефицитных продуктов. Колбас не меньше 30 сортов. Консервы только лучшие. Да что там консервы? Говядину, свинину и баранину высшего сорта каждый божий день на военно-транспортном самолете доставляли. Вина же только изысканные, грузинские, молдавские и даже французские. К водочке местные жители относились с некоторым даже пренебрежением. Кому она нужна, если без проблем можно отовариваться пятизвездочным армянским коньяком, выдержанным не менее 10 лет шотландским виски? А то и вовсе прикупить пару бутылок великолепного джина по цене 16 рублей 71 копейка за 1,5 литра. Ну как, скажите на милость, при таком-то богатстве выбора жизни не радоваться? Была еще одна особенность у объекта 130, сыгравшая впоследствии с обитателями злую шутку. Слишком много проживало тут секретных академиков, профессоров, лауреатов государственных ленинских премий, докторов и кандидатов наук, слишком продвинутых в области теоретических знаний, но совершенно не приспособленных к суровым реалиям жизни. Поэтому, когда в 1995 году объект 130 в угоду Западу, то есть ордену, специальным указом отца всех россиян Бориса Николаевича Ельцина вычеркнули из секретного списка, а этот райский уголок, пришел апокалипсис. Не сразу, конечно, но, увы, пришел. Вначале начались перебои с продуктами, потом задержки зарплат и так далее. Короче, жители, ставшие жить наравне со всей Россией, вставшей на путь демократических реформ, оказались в полнейшем замешательстве и растерянности. И начался великий исход из затерянного в труднодоступном месте Пермского края интеллектуальной элиты. И делом это оказалось ох и непростым. Фишка состояла в том, что въезд-выезд из объекта 130 был возможен только с единственного в городке военного аэродрома. А так как самолеты перестали прилетать сюда, то все эти академики, профессора и прочие интеллектуалы пошли на поклон к директору местного автобусного парка, запаснику офицеру конвойных войск НКВД товарищу Колесову. И настал для этой суки позорной долгожданный праздник – день унижения гнилых интеллигентов. Ох, и оттянулась эта падла. Чтобы заслужить место в одном из трех автобусов, необходимо было золотые украшения, звезды героев социалистического труда, медали лауреатов госпремии, ордена, имевшие в себе драгметаллы и прочее. Впрочем, товарищ Колесов не брезговал и антиквариатом, и столовым серебром, но даже отдав все, жаждавшие выехать на большую землю, вначале должны были отработать энное количество трудодней на прокладке гатей через болото. А такую непосильную физическую нагрузку, привыкшие к размышлениям ученые, выдерживали далеко не все. И именно в силу этого, когда 300 метров дороги были уложены, в автобусах остались свободные места. Счастливчики, добравшиеся до Перми, старались думать так. Происшедшее — страшный сон. И радовались, как дети малые, когда на последние деньги покупали билет в общий вагон. И объект 130 прекратил свое существование. Шли годы. Отошел в мир иной первый президент России Борис Николаевич Ельцин, подписавший указ о развале секретных городов, жители которых трудились на ниве обороноспособности. Другой участник этой трагической эпопеи, ветеран НКВД товарищ Колесов, организовавший вынужденную эвакуацию, обворовавший до нитки профессоров-академиков, тоже представился. Его задушил внук, который жаждал получить от дедули деньги на пайку героина. Но главное, скончался при невыясненных обстоятельствах главный инициатор аферы по развалу объекта 130, Грехм ордена, а по совместительству заместитель секретаря Совбеза, некто Лобов, надзирающий за тем, чтобы планы конфилатуры относительно дальнейшего развития России были воплощены в реальность. Прошло долгих 15 лет, прежде чем окончательно превратившийся в развалины поселок Русской, так он стал называться, заинтересовал Орден Ста. По решению конфилатуры его начали обустраивать, чтобы впоследствии превратить в новое тело для мозгового центра взамен отживших свое, находящихся в агоническом бреду, США. Именно сюда был отправлен квартирмейстер ордена, могущественный и столь же таинственный Малк Ротшильд, прихвативший с собой самолюбивого, откровенно презирающего Россию и народы, живущие тут, олигарха Прокофьева, предоставившего для вояжа в Пермский край свой реактивный самолет. И если с олигархом загадочный шеф управления стратегической национальной безопасности Новиков еще не решил, что делать, то с Ротшильдом все было предельно ясно. Только убивать. Причем самым безжалостным и беспощадным образом. Но бредущие по лесной дороге Паша и Макс о грядущих баталиях ничего знать не знали и ведать не ведали, поэтому шагали в сторону поселка Русской, не таясь, и беззаботно болтали. «А можно у вас кое-что узнать, товарищ капитан?» — спросил стажер, давя присосавшегося к шее кровососа. «А что вы там начудили в этом... как его? В этом Гокотоне?» «Не поверишь, Макс. Чистой воды недоразумение вышло!» — подтягивая сползающие полосатые штаны, откликнулся Паша. «Я вообще в это долбанное кафе побухать пришел. Конец рабочего дня. Плюс аванс и напряженная работа. Ну, сам понимаешь. К тому же хозяин забегаловки, друг и одноклассник Атар Валидзе. Договорились в 11 вечера начать пить-гулять, когда клиенты разбредутся. Пока то да сё. Я заскочил в бар пивка для старта откушать. А тут гляжу, этот мудила, имеется в виду рыловик, местный богатенький Буратино, владелец трех лесопилен и родич крупного краевого туза, пьяный в дребодан, к девчонкам-малолеткам липнет, козел похотливый. Те знамо дело виск. Ну, я не стерпел. Подхожу к нему и корректно прошу оставить детей в покое. А он выхватывает из-за пояса травмат и давай во все стороны шмалять. — Ну, нифига себе! — искренне возмутился Макс. — Так о чем речь? Надо ж было остановить-то этого полудурка. Подхватил табуретку и пару раз по тыкве засандалил. Думал, блин, угробил нахрен. Но нет, оклемался идиот. Охрана рыловика своего босса за шматаны и на улицу. Ну, блин, ничего. Ничего хорошего, не сулящим тоном прошипел Паша. Если боженька есть, а он стопудово есть, я этого мудилу вместе с его прикрывалами непременно встречу в темном переулке, и вот тогда они у меня пожалеют, что на свет появились. Гадом буду, но пожалеют. Чтобы немного успокоить возбужденного капитана Мартынова, Макс спросил, а побухать-то хоть удалось? Конечно. После того, как рыловик схлопотал по шее, мы с Атаром за стол и вперед. Паша блаженно сощурился от приятных воспоминаний и продолжил. Славно погудели. Почти до утра. Да, посочувствовал Макс. Неприятная ситуация с этим придурком-то. Могут проблемы возникнуть. Хрен с ней, отмахнулся тот. Переживем как-нибудь это изобилие. Если что и жалко до слез, так это утопленного козла. За него Тигран Гитлерович меня точно пришибет. Ну и тут наметился прогресс в решении этого болезненного вопроса. — А, — сообразил Макс, — люди на вертолетах. — Точно. Как видишь, брат, все не так плохо. Договоримся с мужиками. Те помогут, а там, глядишь, и я им чем-нибудь помогу. Вот и получится у нас чистый взаиморасчет. Так, за разговорами они дошли до места. Когда до поселка оставалось чуть меньше километра, невольные путешественники взобрались на холм, с которого открывался вид на предместье бывшего объекта 130. Расположившись на бревне, Паша взял подзорную трубу, снял с окуляра резиновую пробочку, затем принялся внимательно разглядывать унылый город, бормоча при этом. «Ау, господа вертолетчики! И где это вы по...» Внезапно осекшись, Мартынов побледнел, повернулся к Максу и голосом, в котором отчетливо слышалось полнейшее недоумение, граничащее с откровенным ужасом, прошептал. «Блин! Мать моя женщина!» «Что с... случилось?» — отчего-то перепугавшись, прошептал Макс. «На вас лица нет, товарищ капитан!» Соскользнув с бревна, Паша спрятался за него, после схватил за ногу стажера, сдернул его. Приблизившись к Веревкину, Мартынов объяснил свое столь странное во всех отношениях поведение. «Слушай сюда. Я только что видел, как человека пристрелили». «Кто пристрелил? Какого человека?» «Если я не ошибаюсь». Паша помолчал. «А мне отчего-то кажется, что не ошибаюсь. Убили егеря Куликова из Чуйского лесничества, куда нас отправил Самсонов в командировку». «Кто это самое убил?» Там не совсем понятно было. Инстинктивно хлопая себя по карманам в поисках несуществующего пистолета, признался тот. Но если отбросить в сторону все ненужное, то картина получится такая. Около ближайшей к нам пятиэтажки, это примерно 500 метров, заросшая травой детская площадка. Там еще чего-то там такое железное, что ли, стол рядом высокий, как баскетболист, мужик в белом халате. — Может, врач? — предположил Макс. — Пока не перебивай, а то забуду последовательность картины, — попросил Паша. — Итак, что я видел? Из подъезда дома два громилы в черных костюмах выводят егеря Куликова. — Может, вертолетчики? — Да пошел ты в жопу со своими версиями! — огрызнулся опер. — Сказано молчать, молчи! — Значит, заткнись и сопи в две дырки. Вопросы? — Никак нет, товарищ капитан. — Так-то лучше. Успокоившись, проговорил Паша. «Так о чем я говорил-то? А, во!» Двое в черных костюмах вывели из подъезда Куликова. Один остановился у стола, второй прошел несколько метров, затем на ходу вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил в затылок егеря. «Все?» «Да нет, Макс, не все!» Капитан Мартынов подумал, подумал и продолжил. «Около того, которого мы условно будем называть врачом, находился, как бы это выразиться поточней, такая, знаешь, вроде жаровня. В ней горел огонь. Первый из двух, остановившись рядом с ней, подбросил в костер несколько поленьев». «Это все?» «Нет, не все. Неподалеку от врача-баскетболиста, прикованный наручниками к качелям, стоял голый по пояс человек. На вид 50 лет, крепкого телосложения, седой и малость избитый. Так-с. Вот теперь все». Они помолчали. Наконец Макс узнал. «Что будем делать, товарищ капитан?» «А вот что...» Паша помолчал, что-то прикидывая в уме, затем проговорил. «Костер в жаровне горит слабо. Зачем он им нужен, хрен знает, но, видно, зачем-то нужен. Поэтому сделаем вот что. К пятиэтажке ведет дорога, по которой мы шли, верно?» Макс кивнул. «Если мы по ней пойдем, то нас нафаршируют свинцом. Согласен?» «Согласен!» — кивнул Макс. Нафаршируют. Так как в таком случае поступить? Когда вы в подзорную трубу смотрели, я заметил узенькую тропинку в зарослях. Кажись, она ведет к пятиэтажкам только с другой стороны. Может, по ней пройдемся, как считаете? Неплохая мысль, — подхватил Паша. Добравшись до места, мы, коллега, посредством бюджетного метода вырубим вооруженных людей, а прицепом с ними и врача-баскетболиста. Затем выясним, с чего бы это они решились на убийство егеря Куликова. Вопросы? Только один. Что значит при помощи бюджетных методов? А то и значит, что найдем обыкновенную дубину и, воспользовавшись эффектом неожиданности, и тут же внес уточнение, если, конечно, Бог будет на нашей стороне, оглушим вероятных преступников. «Ну, я не знаю», — засомневался Макс. «Может, лучше пистолет? С дубинами, может, и не получится». «Согласен», — выползая из укрытия, съязвил Паша. «С пистолетом оно, конечно, было бы надежней. Но ведь это ж благодаря тебе, недоумку, ствол вместе с козлом, служебным удостоверением, авансом, а заодно нормальной одеждой в болоте утоп!» «Ладно, не дрейф, Макс». «Прорвемся!»